Это также народ хороший. Вначале этим бурсакам жаль вечности, которую им в качестве материалистов приходится отрицать, но потом они находят себе силы помириться с своим отрицанием, успокаиваются духом, и тогда для бурсака-атеиста нет в развитии его попятного шага. Эти люди всегда бывают люди честные, и если не впадают в эпикуризм, люди деловые, которыми все дорожат. Они, сделавшись атеистами, никогда не думают проповедовать террор безбожия. Самый атеизм они определяют совсем не так, как принято у нас определять его. Вот как они резюмируют свой нигилизм. В деле совести, в деле коренных убеждений, насильственное вмешательство кого бы то ни было в чужую душу незаконно и вредно, и поэтому я, человек рациональных убеждений, не пойду ломать церквей, топить монахов, рвать у знакомых моих со стен образа, потому что через это не распространю своих убеждений. Надо развивать человека, а не насиловать его. И я не враг, не насилователь совести добрых верующих людей. Даже на словах с человеком верующим я не употреблю насмешки, а не только что брани. И остроты над предметами, которые дороги для человека, будут допущены мною только тогда, когда дозволяет их мой собеседник. Иначе я и говорить с ним не буду о делах веры. Но, не стесняя свободу совести моих ближних, не желаю, чтобы и мою теснили. Научи меня, если сумеешь. Не можешь — отойди прочь. Я тебя поучу, если желаешь. Не хочешь — и толковать не стану. Тогда мое дело сторона. При таких отношениях мы можем ужиться, потому что честный атеист с честным деистом всегда отыщут пункты, на которых они сойтись могут. Что такое атеизм? Безбожие, неверие, заговор и бунт против религии? Нет, не то. Атеизм есть не более, не менее, как известная форма развития, которую может принять всякий порядочный человек, не боясь сделаться через то диким зверем. И кому уж какое дело, что я нахожусь в той или другой форме развития? А уж если кому она кажется горькою, то приди и развей меня в ином направлении. Если же будете насиловать меня, я прикинусь верующим, стану лицемерить и пакостить потихоньку. Так лучше не троньте меня, вот и все. Вот какие иногда бывают бурсаки. Этих тоже все любят и уважают, и честный поп, встретясь с атеистом-товарищем, охотно подаст ему руку, если только он в существе дела порядочный человек. Так и следует. Но бурса из умных учеников своих создает еще род людей, которые, ставшие атеистами, прикрывают свое неверие священнической рясой. Вот эти господа бывают существами отвратительными. Они до глубины проникаются смрадною ложью, которая убивает в них всякий стыд и честь. Желая скрыть собственное неверие, рясоносные атеисты громче всех вопят о нравственности и религии и обыкновенно проповедуют самую крайнюю, безумную нетерпимость. Беда, если рясофорные атеисты делаются педагогами бурсы, будучи убеждены, что неверие лежит в природе всякого человека, и между тем поставлены в необходимость учить религии, они вносят в свою педагогику сразу и иезуитство, и принципы турецкой веры. По их понятию, самый лучший ангел-хранитель бурсатского спасения – это фискал, наушник, доносчик, сикофант и предатель. А самое сильное средство развить религиозность – это плюха, розга и голод. Терпеть не могут они Христово правило апостолами данного. В доме, где не верят вам, отрисите прах с ног ваших и только. Нет, им хочется в христианскую веру напустить туреччины. «Отодрем, — думают они, — человека за погибель души его, и стащим потом в царствие небесное за волосы хоть, и делу конец». Эти рисоформные атеисты развивают в себе эгоизм, источник деятельности всякого атеиста, но который у хороших атеистов является прекрасным началом, а у этих, оскверняясь в их душе, становится гнусным. Они проповедуют яро не потому, что боятся за вечную погибель своего прихода, а потому, что боятся вечной погибели своего дохода. При каждой проповеди они щупают свои карманы, нет ли в них дыры, и нельзя ли дыру, если она есть, вместо заплаты заклеить проповедью. Эти рясофорцы бывают главными прислужниками тех барынь и купчих, которые постоянно ханжат и благочестиво куксятся на Руси. Они обирают глупых женщин. Кроме того, из них же выходят самые усердные церковные воры и святотатцы. Но имея широкие карманы, в которых лежат деньги верующих и усердствующих прихожан, не хотят часто шевельнуть пальцем, чтобы помочь какой-нибудь вдове, голодающей из их же ведомства. Благо свое чрево давным-давно набито ассигнациями. Если в их руки попадает власть, то они употребляют ее возмутительным образом. Если они чувствуют в своих руках силу, то употребляют ее на зло. Например, один знакомый нам литератор напечатал две очень дельных и честных статьи, касающихся духовного вопроса. Так что же? Он получил анонимное письмо, в котором говорится, что если он не прекратит своих статей, то его мать-вдова будет выгнана из казенной квартиры и лишена последнего куска хлеба, а ему, литератору, лоб забреют. Я уверен, что это писал непременно рясофорный атеист, потому что когда к рясофорному являешься с откровенным словом, он против слова поднимается с дрекольем. Вот каких господ заготовляет бурса. Но такие господ презирают честные бурсаки, которые считают себя не вправе надеть рясу, и верующие наше духовенство, образованные часть его. Добрый поп всегда подаст руку доброму атеисту и с отвращением встанет спиной к своему же сослуживцу, но не верующему в свое призвание. Так и следует.